Ну-ка я отправляюсь на север, там, где листья сыпятся дождем, небо станет родней, больше никто и никогда не даст мне забыть о ней. Километры пройденных дорог, годы прожитых лет, но солнце уходит на восток, а я отправляюсь на север, там, где листья сыпятся дождем, небо станет родней, но больше никто и никогда не даст мне забыть о ней. Отправляюсь на север, там, где листья сыпятся дождем, небо станет родней, но больше никто и никогда не даст мне забыть о ней.